Возник один неловкий момент, когда он, раздевшись, сел на край кровати и стал снимать протез, но она, уже обнаженная, быстро присела перед ним и сама отстегнула ремни. Затем она опустила голову и коснулась губами огрубевшей подушки плоти на конце культи. «Спасибо», — сказал он. «Я рад, что ты можешь так поступать». «Это ты», — объяснила она просто. «Это часть тебя». Она поцеловала культю снова, потом скользнула губами к колену и выше. Он проснулся раньше нее и долго лежал с закрытыми глазами, наслаждаясь чудесным чувством, охватившим все его тело. Потом он вспомнил все, радость охватила его, и он быстро повернул голову, испугавшись, что не увидит ее. Но она была рядом. Она скинула подушку с кровати и сбросила ногами простыню. Она лежала, свернувшись, как ребенок, прижав коленки к подбородку. Свет восходящего солнца покрывал жемчужными бликами ее тело, подчеркивая впадины и выпуклость. Ее волосы закрывали лицо и колыхались при каждом вдохе и выдохе.